Грех. Дорогой В., получил твое письмо. Правильно ты думаешь, что болезнь твоя имеет духовную подоплеку. За свои грехи ты поплатился и стал бесноватым. Голоса не излечиваются в больнице. Но теперь уже за столь длительное их пребывание с тобой и воздействие на тебя, психика твоя не выдерживает таких подселенцев. Вот ты не верил в Бога, но в темную силу приходится теперь не только верить, но ощущать ее присутствие в себе. Обращайся же теперь к Богу. Начинай ходить в церковь и вымаливай прощение у Бога. Исповедуйся за всю жизнь, пособоруйся и причастись, если позволит духовник. Темная сила сразу не отступит, сначала ожесточится, но ты терпи, не отходи от церкви, и Господь со временем тебе поможет. Письмо к Е. Е. А ты еще не осознал по-настоящему, над какой пропастью завис. Враг стал твоим путеводителем и не вдруг оставит тебя. А потому нужны тебе осознание той опасности, в которой находишься, и усилия твоей воли, чтобы выкарабкаться на путь прямой. Развитие греха и искажение жизни происходит постепенно. Начинается с помрачения ума. Чтобы ум был светел, надо ежедневно читать Святое Евангелие и видеть жизнь и оценивать в свете евангельских истин. Засим следует расслабление воли, и покатился снежный ком греха, растет и растет, пока тебя не раздавит. За расслаблением воли следует искажение совести, когда все видим в искаженном свете и получаем за все растление тела. Вы прошли все стадии, и теперь надо много трудов и потов, чтобы восстановить хилую, больную волю. Трудитесь. Цена велика. Спасение или гибель души. Радость или скорбь навечно. Дорогая о Господе Л., получил ваше письмо. Но правилен или неправилен диагноз, это не меняет дело. Болезнь налицо, и она, безусловно, следствие грехов. Их накопилось за время жизни вне Бога и вне Его живительных законов так много, что открылась болезнь. И совсем не обязательно, что это следствие какого-то одного греха. Это может быть и совокупность мелких, которые составили гору неподъемную. И первое, что надо теперь вам сделать, это поисповедоваться глубоко, пособороваться и причаститься. И только после этого отдать себя во власть врачей, которые с Божьей помощью помогут вам. Умудри вас Бог и укрепи. Письмо Кэф. О чем вы пишете? О какой Божьей благодати можно говорить, пребывая в смертном грехе? Помысл уже грех, а вы делом отрекаетесь и от Бога, и от веры. Торгуетесь, как на базаре, говоря об эпитемии. Эпитемия-то действенна лишь тогда, когда греху полагается предел, и он не повторяется вновь. Повторением вы подпадаете под собственную анафему, и не остается больше жертвы за грех, а лишь ожидание праведного гнева Божия уже сейчас, на земле. О вечности не говорю. А планы, планы-то каковы? Тайное венчание с чужим мужем. Да верующий ли вы человек-то, если так можете думать и такое говорить? Письмо к Р. Потому, какой грех взял власть над тобой, тебе сейчас ни жениться, ни в монахи идти, ни тем более рукополагаться нельзя. Только после того, как ты излечишься от своего страшного греховного недуга и приобретешь устойчивое отвращение от него, можно будет о чем-то думать и говорить. А ты, все понимая и говоря вроде бы правильные слова, осуждаешься от дел своих. Устрашись. Господь долго терпит, но не бесконечно. Дорогая о Господе Т, верим ли мы Богу? Верим ли в Его божественный промысел о нас? Вот на какие вопросы отвечает наша жизненная позиция во все испытательные моменты жизни. А у вас сейчас есть время экзамена на духовную зрелость. Грехи все исповеданы. Вспоминать прошлое надо только тогда, когда промелькнет гордостный помысел. И уж, конечно, совсем не годится такой взгляд на себя: «Я такая же грешная, как и многие другие». Разве знаем мы меру других, их возможность к покаянию? Нет и нет. А вот себя-то точно знаем во всем неприглядном виде. Операцию вам делать придется, но подготовьте себя духовно. Пособоруйтесь, поисповедайтесь, причаститесь и с Богом. Все будет хорошо по Божьей-то. Раба Божия И. Ваше состояние есть последствия той жизни, которой прикоснулись вы. И это есть вражье на вас восстание, ибо не так просто враг отдает то, что считал, безусловно, своей собственностью. Надо это осознать и всячески сопротивляться находам вражьим и решительно претерпеть все его козни. Он отойдет, и помощь Божия не замедлит, когда выгорит в этой боли и терзаниях вся грязь, которая имела доступ к душе. А сына жалейте, ибо ваш грех на его жизни тоже отразится, и надо вам живым сердцем обратиться к Господу, чтобы своим покаянием оградить малыша от той туги, которую испытываете сами. Н. А ведь «не могу-то» звучит и думается по одной причине. Не могу, потому что не верю в Бога, не принимаю Его и Его закон. Не верю в вечную жизнь, как оценку нашей земной жизни. И представь, что сейчас погибают и уже духовно мертвы два человека – Н и И. Смерть телесная – лишь последний штрих в этой гибели. Два хороших по человеческому суждению человека, а по Божьему два преступника. И в этом гибель. Но какая же это любовь? Любовь – это жизнь, это радость жизни, это продление жизни. Но назвать любовью то, в чем жизни нет, что порождает смерть, я любовью не могу. И усугубляется гибель еще и тем, что творите вы все в ведении, и творите в церкви великий грех против церкви. А соблазн? Как за него ответим? Что можно вам еще сказать, чем утешить? Нечем. Сознательно избираете беззаконие, попирая Божие. Мне вас жаль. И никакой речи о служении в церкви, да еще у престола, быть не может для им. И в этом ваш общий выбор и ваша вина перед церковью. Умудритесь же и покажите истинную любовь в Боге и в отношении И, и в отношении Его и своих родителей. А помолиться о вас я обещаю.